Из-за угла здания появилась группа солдат во главе с офицером. Шел он быстрым шагом, отрывисто отмахивая рукой, другой придерживал саблю. Солдат было пятеро, все с карабинами, у двоих на ремнях по кобуре. Когда процессия приблизилась к вагону вплотную, стали различимы пехотные эмблемы и нарукавные нашивки на шинелях. 1172 и краткое запасной полк, значит не комендатура, как подумал Масканин вначале. Интересно, что им понадобилось в поезде. Если это какая-то проверка, то почему не жандармы или комендантские? В салон офицер вошел с пистолетом в руке, держа его впритык к поясу. Солдаты на шаг позади, с карабинами на изготовку. Противоположный выход перекрыл боец с сичкарем, за ним двое с карабинами. «Везет мне на события», промелькнуло в голове Масканина, когда он впотаек расстегивал кобуру и вытаскивал сичкарь. «Хорошо, что по привычке еще на вокзале Старграда дослал патрон в патронник». Одновременно с этим он оценивал офицера. Тот держал сичкарь прижатым к боку на уровне портупеи. «Что ж, разумная мера предосторожности, ствол так просто не выбьешь, а выстрелить успеет». Офицер оказался в звании прапорщика, хоть и не молод совсем. Наверное, из унтеров после ускоренных офицерских курсов или из вольноопрелиющихся выслужился. Заостренное лицо, цепкий взгляд, прикованный к весельчаку в собачьем полушубке. «Далеко собрался, гад», — бросил прапорщик, пройдя в салон. Краем глаза Масканин уловил шевеление в центре вагона. Естественно, шевеление не осталось без внимания офицера. Он отвлекся на какую-то долю секунды. Этого хватило, чтобы весельчак внезапно бросился к нему. Да так стремительно, будто не разделяло их метров пять. Сшиб офицера с ног, успев на лету выхватить свой пистолет. В этот момент в игру вступили еще трое пассажиров. Действуя рефлекторно, Масканин дважды выстрелил в воентехника, наставлявшего пистолет на прапорщика. Первая пуля перебила инженеру предплечье, Воркунов полетел на дорожку. Вторая ударила в грудь. В тот же миг с места сорвался неприметный штатский, с лету опрокинувший весельчака и навалившийся на него всей массой. Грохнул выстрел. И словно вторя ему, еще один, откуда-то сзади. Другой сообщник весельчака так и не успел пальнуть, кто-то из бойцов его опередил. Не вставая, прапорщик извернулся и двинул ногой весельчаку в лицо. Тот обмяк. Офицер вскочил на ноги и склонился над помогшим ему штатским. Бросившийся на помощь пассажир тяжело дышал, зажимая руками бедро, из которого фонтанчиком била кровь. Прапорщик сунул руку под отворот шинели и достал из кармана портсигар. Раскрыл его. Вместо сигарет там хранились ватные тампоны, набор тонких шприцов и жгут. «Держитесь», — произнес офицер, накладывая жгут, и следом воткнул шприц с обезболивающим. «Капсула», — еле слышно прошептал раненый, разжимая окровавленный искусанный кулак. На ладони лежала желатиновая капсула. «К гадалке не ходи, внутри порошковый яд, и, наверное, мгновенного действия». «Это вы ловко его, это вы молодец», — оценил прапорщик и замер, поняв, что раненый потерял сознание. Рядом встали бойцы. «Жив, сволочь», — изрек солдат, обыскивавший выведенного из строя воентехника. Другой боец пялился на раненого пассажира. «Старов, Ковалев», — обернулся прапорщик, — «берите этого господина и на вокзальный медпункт. Скажите там, пусть созвонятся с больницей и вызовут». «А черт отставить, из медпункта пули его в машину. Там за вокзалом, которая ждет. Сопроводите его прямо до госпиталя». «Есть». Закинув карабины за спину, солдаты аккуратно подхватили раненого. Офицер встал и ковырнул носком весельчака. Потом кивнул Масканину и начал осматривать беспамятного воин-инженера. Масканин осмотрелся. Почти все пассажиры не шевелились, только трое-четверо теребили пальцами в ушах, напрасно надеясь устранить звон. Все сидели тихо-тихо, никто даже не шептался. Как будто в вагоне никого, кроме военных, не было. Хоть бы вопрос, хоть и глупый, кто-нибудь задал. Молчание. Закончив с воентехником, прапорщик направился к третьему боевику, Остапенко. Рявкнул он, обыскивая карманы. «Снайпер, твою душу! Ты куда стрелял?» Масканин переключил внимание на распластанное на проходе тело с раскинутыми руками. Несостоявшийся убийца лежал лицом вниз. Рядом с правой кистью валялся старинный револьвер со взведенным курком. В дубленке на уровне лопатки зияла дырка. «Виноват», — ответил Остапенко, пряча в кобуру пистолет. Он вскочил и в того гада начал целиться, а может и в вас. «Контролер, значит», — решил прапорщик. «Ну-ка посмотрим». Офицер перевернул тело, расстегнул дубленку и довольно улыбнулся. «А, живой, паскуда. Бронник на тебе, это хорошо, Остапенко, что ты в него с сичкой ошмальнул. КС этот бронник не выдержал бы. Вязать? Спросил другой боец, доставая из-под сумка наручники. Ну конечно, на вокзале сдадим их кому следует. Подождав, пока боец повяжет всех, прапорщик обратился к пассажирам. Дамы и господа, от лица командования приношу вам извинения за причиненное беспокойство. Спасибо вам за выдержку и понимание. Поезд отправится через четверть часа. Счастливого пути. Когда бойцы уволокли задержанных, он кивнул Масканину и жестом пригласил в тамбур. Спасибо, поручик, за помощь, сказал прапорщик, когда они вышли. Я этого воентехника Липового совсем из виду выпустил. Рад помочь. Эти трое, кто они, я толком не знаю. Может, диверсы, может, какие другие шпионы, хрен их разберешь. Или двинутые на политике боевики. Нас по тревоге подняли, на 10 команд разбили и сюда, на усиление комендатуре. 3 команды на поезд, остальные в оцепление. В свою я одних переменных взял. Парни бывалые, скоро вместе с ними в свою часть потопаю. Недолго мне с этим шеврончиком ходить осталось. По-другому надо было их брать. Представить все формальной проверкой документов, что ли, или чего похитрее. Небольшая хитрость все же была, не моя, правда. На предыдущей станции тоже задержали стоянку, минут на 15, чтобы здесь не сильно насторожить. А что до меня, так я ловить шпионов не обучен. Поставили задачу, коротенькие инструктаж и все. Признаться, не ожидал, что в первом же вагоне на них нарвусь. Мне на инструктаже приметы того, что на меня бросился, сообщили. Фотокарточку в морду сунули и вольно, разойдись, это хорошо, что у меня память фотографическая, а комендантские, они по другим вагонам. Не знаю, как они бы сработали, но и мы неплохо, а, неплохо, согласился Максим, подумав, что-нибудь его в вагоне, да не кинься тот пассажир на помощь, трупов было б немерено. Но все могло повернуться по-другому. А если б заложников захватили? Прапорщик дернул плечом, сплюнул на платформу и ответил. У меня приказ взять живыми или мертвыми. Лучше живыми. При захвате заложников, валить всех. Никаких переговоров. Тяжелый приказ, вздохнул Масканин. Не позавидуешь. Ладно, поручик, закругляюсь. Вон уже и комендатура привалила. Вагон осмотрит и езжайте с Богом. Бывай, бывай, Максим пожал руку. Дом, родной благословенный дом. Пожалуй, нет большего счастья, чем несколько дней, проведенных в родных пенатах. Здесь все дышало какой-то особенной жизнью, пробуждало детские воспоминания, наполняло сердце теплом. С детства знакомые звуки, и такие же знакомые запахи. И главное, родные лица. Даже соседи, жившие в соседних хуторах, и они казались родными. Приятно было слушать их болтовню, когда они повалили наносить визиты в дом Масканиных. Одно только немного омрачало настроение Максима, невозможность навестить Танюшу. А ведь хотелось, очень хотелось. Юрьев, где жила Татьяна, был волостным городом Алексеевской губернии, тратить сутки на дорогу у Максима уже не оставалось времени. Плюс, сутки на обратный путь, вот уж застрял в Старграде. Отец, старый ворчун, глубоко набожный и строгий, не отпускал от себя сына ни на час, и, наверное, не отпустил бы ни в какой Юрьев. На третий день в воскресенье попытался затащить Максима в церковь, да и плюнул на эту бесполезную затею. Ругаться отцу не хотелось, побурчал только, что сынок весь в покойную мать вдался, и что Максимке в церковь Христову не сходить. Причастился бы, помолился, на душе бы спокойнее стало. Спорить с отцом Максим не хотел, спокойно послушал отчую проповедь и остался, как всегда, при своем. Отец ворчал не зря, и его досаду можно было понять. Средний сын воспринял веру матери в старых славянских богов, поэтому никогда не молился. Родной вер не молится, они верят в свои силы, это и есть их молитва. И при этом, ни в удачу Максим не верил, ни в судьбу. Так воспитала матушка, такие она пела колыбельные. В последний день все-таки вышла небольшая размолвка. Не спросив сына, отец устроил смотрины, пригласив на обед соседку с дочерью из дальнего хутора. Аленка была девкой видной, фигуристая, миловидная. Максим за столом не раз вспоминал, как дразнил ее в детстве, а она его крапивой жалила. Обед вышел приятным, но после Максим поставил отцовскую самодеятельность ему в укор, и началось слово за слово. «Да будет вам, я ведь вас, тятя, не просил вмешиваться в мою личную жизнь, не маленький, сыскал уже, ахо-хо, посмотрите вы на него». Все сами, сыскал, говоришь, куды мир катится, раньше-то родители сговаривались, теперь, вон, сами слюбляются. Шибко загнул, сынок, я покамест еще твой отец, жениться тебе пора, сынку, на той, что я одобрю, остепениться чтоб, женюсь, тятя, обязательно женюсь, вот победим, приведу невесту и женюсь, а вы нас благословите, это смотря, кого ты мне приведешь, тебе баба нужна такая, чтоб в узде держала, не шалопутная, не рохля. Максим улыбнулся и покачал головой, ты не лыбся, отец сожег его взглядом. «Брат-то твой, Владимир, вот с кого бы пример брал, он не то, что ты, он серьезный, обстоятельный, есть на кого дело оставить, а ты-то, как был балбесом, так и остался, эх, тятя, тятя, вы во мне до сих пор того 16-летнего шалопая видите, вырос я уже, вырос он, нет, вы поглядите, уже я вижу, в офицера выбился, человеком стал как будто, но за что тебя, непутевого, в Старграде в каталажку упекли, а, нет, сынку, каким ты был, таков ты и есть». Отец тяжело вздохнул, помолчал и сказал задумчиво, «Забыл, что тебе дед говаривал, душа у тебя бедовая, так сиди и не выпячивайся, вспомни дядек своих, как они кончили, так они, да», перебил отец, «безымянными холмиками они кончили, но потом ведь разобрались, они невиновны оказались». А от этого легче, легче, я тебя спрашиваю. Насупившись, отец в упор уставился на сына. Пойми, Максимка, мы, вольногоры, наше дело, чтоб земля родила, и война. Держись за армию, сынку, не встревай никуда, не лезь в политику. Прошу, держись за армию, раз на земле от тебя толку никакого. Глава 13. Сверим время, произнес Красевич старую формулу. 16:06. Два полковника синхронно бросили взгляды на свои часы и кивнули. От того, что ими командует какой-то поручик, оба выглядели недовольными. Но поручик этот явился с такими полномочиями, что перечить ему никто не посмел. С разведупром лучше не шутить, тем более что на бумагах поручика стояли личные подписи самих главковерха и шефа жандармерии. Поэтому жандармский полковник не колебался и безоговорочно принял старшинство столичного уполномоченного. Кавалерийскому же полковнику было по большому счету плевать, в каком чине руководитель операции, очень может статься, что он и не поручик вовсе. Но гордость все же заела, заодно его бесило, что разрабатывать план операции пришлось коллегиально, при этом экспромтом. Слишком неожиданными оказались грянувшие события для тыловых генералов, что армейских, что жандармских. Похоже, только в столице что-то вовремя узнали, раз успели в срочном порядке выслать борт с уполномоченными офицерами и взводом штурмгренадер. 12-краткая Вольногорский кавполк прибыл к Алексеевску скорым маршем и ждал сигнала к выступлению. Усиленные конно-пулеметными командами, два дивизиона полка трехэскадронного состава, батарея безоткатных 45 мм пушек и две батареи зенитных 37-миллиметровок заняли исходные рубежи, обхватив город в полукольцо с юга. Под началом жандармского полковника находился территориальный батальон и два отдельных эскадрона. С северо-запада к Алексеевску в трех часах пути спешил 20-краткая полк полевой жандармерии, с востока подходил 1302 и краткая запасной стрелковый полк, но времени их ждать не было. Время сейчас играло против правительственных сил. Прошло около часа, как Алексеевск, губернский город, находившийся в глубоком тылу, был захвачен бунтовщиками. Сами себя они гордо называли республиканской гвардией или революционерами. Очевидно, в их планах была организация в Новороссии этой самой республики путем революции. Ну что же, вот и пробил час решительных мер. Республиканцы взяли город сравнительно легко. Расквартированным в Алексеевске жандармским и полицейским подразделениям было загодя приказано имитировать сопротивление и постепенно отходить из города, что и было сделано. Только некоторые кварталы находились под рукой сил правопорядка. Рабочий район химкомбината, здание тюрьмы с центральной префектурой и управление ГБ. На улицах выросли баррикады и весь час не прекращалась стрельба. Первые попытки штурма жандармы успешно отбили, правда с большими потерями. Отдельным островком в окружении революционных отрядов стало юнкерское артиллерийское училище и примыкающий к нему военный городок. Бунтовщики, рассчитывавшие захватить пушки и другие артсистемы, напоролись на меткие и плотные ружейно-пулеметный огонь юнкеров и бойцов ДУПа. Державший радиосвязь со штабом округа начальник училища оценивал силы блокировавших его боевиков в 2000 штыков. Юнкеров же вместе с солдатами ДУПа оказалось около 1000. так как все учебные батареи старших курсов находились в этот день на полевом выходе. Зато в остальном городе уже начали проявляться новые порядки. Почтовые отделения, центральный телеграф, банки и дворец губернатора были заняты стремительно и большими силами. Мосты и перекрестки, всюду стояли пикеты бунтовщиков. Во многих кварталах уже начались обыски, аресты и изъятия ценностей. Некоторых жителей вытаскивали из домов и квартир, загоняли в грузовики и везли на стадион. Что их там ждало, никто пока не знал. Кого-то пристреливали прямо во дворах, в основном домочадцев жандармов, офицеров-отпускников и просто сильно возмущавшихся граждан. За какой-то час по городу прокатилась волна страха и оцепенения, слишком рьяно республиканская гвардия за чистки взялась, толком город не захватив. Ерема Красевич огляделся. Пора. Знак. По машинам и взвод штурм-гренадер начал погрузку в 15-тонные вежевтоканы, изъятые у вырезанной кавалеристами заставы революционеров на въезде в город. Главный на заставе был допрошен и вздернут. Сведения, полученные от него, пришлись весьма кстати, но грозили быстро устареть. Скоро должны были поменяться пароли и отзывы, да и смена на заставу прибыть. Жалости к революционерам Вальнагар не испытывали, в глазах солдат была ненависть. Связанный и избитый начальник заставы поначалу даже попытался агитировать, потом выплевывал зубы. Для солдат он был врагом, изменником родины. Живым оставили только радиста, оказавшегося местным. Поваляли его на красном снегу, напомнили про семью, обещали жизнь. Взамен он должен был правильно отвечать в случае вызова по рации. Одновременно с захватом заставы спешившийся разведэскадрон по-тихому блокировал близлежащий квартал частного сектора, во избежание сюрпризов с местными активистами, будь таковые найдутся. Грузовики оказались довольно примечательными, обвешанные тряпками с лозунгами, у кабины бело-синие флажки. Что означали эти цвета, при допросе спросить забыли. Еще накануне взвод переоделся в обыкновенные гражданские шмотки, в основном меховые полушубки и дубленки, а некоторые бойцы в военную форму без знаков различий. Все как у бунтовщиков, командовал взводом корнет Рудковский, прибывший из Светлоярска со своими орлами на транспортнике вместе с Красевичем. Вторым представителем разведупра для участия в операции был прапорщик Половняк. Кого-то из офицеров постарше у Острецова под рукой не нашлось. Слишком много дыр возникло в последние сутки, поэтому в Алексеевске была сделана ставка на силу и дерзость. Итак, план города, как и план дворца, изучен, все действия расписаны и согласованы, взаимодействие с жандармами и кавалерией как будто налажено. Красевич уселся в кабину первого грузовика. За рулем разместился замком взвода Рудковского вахмистр Григорьев. «Поехали, гражданин», — скомандовал он вахмистру с ехидной ухмылкой. Скривившись, Григорьев перекрестился и нажал педаль газа. Такое обращение поручика резануло ему слух. Вежевтоканы остановили на первом же перекрестке. Республиканцев здесь находилось около двух десятков. Большинство грелись у костров рядом с пирамидками винтовок. У некоторых за пояса были заткнуты гранаты, старые БЦ-4 образца 18-го года в чугунной рубашке. Старые или не старые, но по-прежнему смертоносные. Последний раз в русской армии они применялись в 40-х годах в войне с арагонцами. Тогда, видимо, революционеры сделали запасы. У троих ППК на ремнях через плечо, а это уже серьезно. К кабине подошел старший пикета. Из-под кустистых бровей сверкнул хмурый взгляд. Красевич назвал пароль, выслушал отзыв и протянул документ, захваченный на заставе. Потом минуту терпел, пока этот начальничек в поношенной шинельке и новенькой ушанке без признаков когда-либо присутствовавшей на ней кокарды внимательно их рассматривал. Бдительный попался. Рассмотрев у вахмистра трехдневную щетину, начальник пикета дал знак своим. Дежурные бойцы перестали целиться и позакидывали винтовки на плечи. Неопрятный видок Григорьева, видимо, убедил, что перед ним партийные соратники. Ну еще бы, где это видано, чтоб военные или жандармы так выглядели? Куда направляетесь, гражданин? Поинтересовался начальник. На баррикады, гражданин. Дадим жандармам прикурить. Успехов, братья. Взгляд начальника потеплел. Вахмистр тронулся, бурча под нос что-то про братьев и козлищ. За ним тронулись остальные машины. «Дозвольте обратиться, господин поручик», — Григорьев глянул на Красевича и снова все внимание на дорогу. «Обращайтесь, вахмистр. Я смотрю, на многих бандитах форма. Но это мне понятно, в армии все служили, может и дезертиры среди них. Но откуда во их так много? Не могет столько дезертиров быть. Уклонисты, нечто побросали заводы, фабрики, или хозяйство в селах. Кто-то, да, но их меньшинство. Думаю, тут в основном всякие конторские пособирались, и прочие братья из идейных безработных. А оружие у них столько откуда? А вот это, вахмистр, интересует и высокие чины в столице. По пути Красевич посматривал по сторонам, провожая глазами группки революционеров. На одном из бунтовщиков он заприметил военную форму, как и полагается, без знаков различия, но иностранного образца. Вон тот в не нашей форме, тыкнул он пальцем направление. Старая Арагонская, просветил Григорьев. Незнакомо, господин поручик, не приходилось сталкиваться. Трофей. После последней Арагонской на толкучках этого добра немало было. Колонна без проблем миновала еще несколько пикетов. Чем ближе к центру города, тем менее бдительны были проверки. Хотя один раз их долго мурыжили у въезда на забитый народом проспект. Что-то вроде митинга там организовывали, нагнав толпу из ближних домов. Вскоре машины пронеслись по мосту на Большой Маховой улице и выехали на Соборную площадь, где располагался дворец губернатора. По данным Красевича, здесь республиканцы устроили свой штаб. В охранении вокруг дворца находилось до полусотни боевиков. Многие грелись у костров, разведенных из сломанных патронных ящиков и откуда-то вытащенной разбитой мебели. Истоптанный и грязный снег пестрел кучами всевозможного мусора, будто специально его сюда по округе собирали. У парадного входа была сооружена баррикада из мешков с песком, в центре которой расположился расчет с пулеметом Вереснянского. Такие же баррикады должны были быть и у остальных входов. До флага, реевшего над дворцом, бунтовщики еще не добрались, зато успели повесить на фронтоне длинный транспарант с вручную вытравленной надписью «Да здравствует республика». Машины остановились метрах в 10 от ступеней парадного входа. Имитируя расхлябанность, солдаты начали вылазить из кузовов, закуривая, поругиваясь. Кое-кто оттянулся к ближайшей аллее до ветру. «Вы откуда прибыли?» – поинтересовался выскочивший из здания крепыш в коричневом пиджачке и с маленькими очочками на носу. «Кто у вас командир отряда?» «Это я», – выдвинулся из толпы Красевич и затараторил, не давая крепышу времени опомниться. «Николаев – моя фамилия. Полчаса петляем, с пути сбились. Везде проверяют нас, проверяют. А чего проверять столько раз? Мы спешим, там на баррикадах подкреплений ждут. А по пути и спросить-то ни у кого, мы ведь и города не знаем, так что, проведите нас, гражданин, к кому-нибудь». «Тихо, тихо, гражданин». Республиканец взял Красевича под руку. «Я вас к коменданту проведу, вот он и укажет, куда вам. Понимаете, все в разъезде». «Как это все?» «Ну не все, конечно. Браклов на месте. Идемте, идемте». Пройдя за крепышом в здание, Красевич был остановлен начальником караула в плотной кожанке с повязкой на рукаве. Начкар потребовал документы, а крепыш засеменил к парадной лестнице. Красевича плотно обступили два боевика в шинелях. Грамотно обступили, что ж, армейская подготовка налицо. Протягивая документы, захваченный нарядный лист, липовый паспорт и такой же липовый партбилет, Ерема моментально оценил положение. Народу в зале было немного. Трое караульных дежурной смены, один в будке регистратора, четверо за столом. Четверка, среди них и девица неопределенного возраста, возилась с телефонами и бумагами. Телефоны оказались армейскими полевыми, провода от них шли на улицу, протянутые по земле к узлам связи и передовым позициям. Тут же в кучу были свалены пустые и полные катушки с проводом. По парадной лестнице туда-сюда пробегали типы то канцелярской, то откровенно уголовной внешности, чтобы либо скрыться за подвальной дверью под самой лестницей, либо исчезнуть наверху. Ерема был готов атаковать в любой момент. Десантный нож в хитрых ножнах на левом предплечье мог вмиг выскользнуть в ладонь из-под широкого рукава меховой куртки, стоило лишь изогнуть руку особым образом. Сичкарь с глушителем в кармане снят с предохранителя, патрон дослан в патронник. «Номер портбилета у вас, гражданин, не того», – пробасил начкар. «В этом году вручали?» «Да, в марте. Там же написано, а подпись самого Таранского. Странно, а кто вас в Алексеевск направил?» Десантный нож скользнул в руку и пропорол кожанку начкара, войдя по рукоять в брюхо. В ту же секунду Красевич ушел в сторону, одновременно рубанув ножом с разворота по горлу правофлангового караульного. Еще фонтан крови не успел выплеснуться из рассеченной шеи, а Ерема уже падал на пол вместе с начкаром. Оставшийся караульный успел отскочить на два шага и наводил на него пистолет-пулемет, но выстрелить не успел. Дважды чихнул снабженный глушителем сичкарь, пули впились боевику в оба глаза, мгновенно вынеся заднюю часть черепа. Лежа на спине, Красевич застрелил выглянувшего из регистраторской будки дежурного. Из четверки за столом успела среагировать только девица, выхватившая из кобуры армейский Воркунов. Успела она и заорать нечто невнятное, но явно матерное. Пуля Красевича оборвала крик, войдя между глаз. Остальных он перещелкал без труда, они просто растерялись и даже оказались невооружены. Девятым выстрелом добил Начкара, на всякий случай, хотя тот даже не шевелился. На крик отреагировали быстро. На лестнице послышался топот. Со второго этажа спешило до десятка бунтовщиков. И скорее всего, это была только первая группа. Красевич подхватил выпавший мертвого караульного пистолет-пулемет и сиганул за ближайшую колонну. Оружие оказалось арагонским дыроколом. Так в Новороссии дразнили ПСЦМ-2 калибра 6,35 мм, стоявший на вооружении полиции и коронной гвардии в Великом Герцогстве. Дырокол был контрабандным, ведь оружием страны-соседи между собой не торговали. Однако Ереме он был знаком. В учебном центре разведу произучали все доступные стрелковые системы. Вот и пригодились занятия. Не сказать, что Красевич был в восторге от этой машинки, но плюсы она имела. Надежность и выбор вида огня, удобный как ручка коробчатый двухрядный магазин емкостью в 60 патронов. Однако хреновая эффективная дальность из-за сильного рассеивания, всего-то до 100 метров. Потому и звали этот ПП дыроколом. Нашпиговать пространство свинцом, не заморачиваясь на меткости, наверное, единственная тактика его применения. Впрочем, сейчас как раз такая ситуация. Длинная очередь прошлась по лестнице, скосив первых боевиков. Шесть тел покатились вниз, остальные затаились, открыв беспорядочный и бесплотный огонь. Стрельба во дворце стала сигналом для штурмгренадер. Успев рассредоточиться и смешаться с бунтовщиками, бойцы Рудковского положили их за считанные секунды. Разом грянули выстрелы, заработали десантные ножи и штыки. Позиции у парадного входа были очищены. Потерь не было, только один легкораненый, но оставшийся боеспособным. Четко и слаженно штурмгренадеры разобрали до поры хранившиеся в грузовиках ворчуны, свое штатное оружие. И вот уже взвод автоматчиков, забрав бесхозный пулемет и набрав у убитых гранат, разбился на отделение. Первое, вместе с прапорщиком Половником и вахмистром Григорьевым, пошло на помощь Красевичу. Второе и третье под руководством Рудковского поспешили очистить и перекрыть остальные входы во дворец. Это отняло несколько минут. При умелой организации боя, автоматы куда эффективнее тех же ППК или карабинов, да и атаковали бунтовщиков непростые стрелковые подразделения, а штурмгренадеры – элита армии. Первыми за спиной Красевича появились Григорьев и Половняк, за ними подтянулось все отделение. Двое штурмгренадер поставили захваченный пулемет у соседней колонны, взяв под прицел дверь у лестницы. План дворца заучили все и знали, что дверь ведет в подвальные помещения. Отделенный сержант пристроил бойца с радиостанцией в закуток. Он и без приказа понимал, что беречь Ирку надо пуще зеницы ока. «Сигнал, вахмистр», — распорядился Красевич. «Слушаюсь». Григорьев махнул радисту. В эфир ушла короткая кодограмма. 12-краткая ковполк и жандармские подразделения выступили в город. В этот момент из подвала попыталась выскочить группа боевиков. Грянула длинная, оглушающая в огромном зале без окон, очередь из ПВС. Пулемет скосил всех прямо на пороге, кому не досталось свинца сразу, получили его со второй очереди. 9 мм пули прошили деревянную дверь насквозь и положили часть второй группы революционеров. Коридорчик у ведущих вниз ступеней устлали 8 трупов, начисто погасив энтузиазм у подымавшихся им вслед. «Будем считать, что подвал заблокирован», — произнес Красевич, перерубая саперной лопаткой телефонные провода. «Ну что, вахмистр, на вас лестница. Очистить ее до верхнего этажа. Дальше, согласно плана, есть». Григорьев козырнул и начал рявкать команды. В зале он наставлял четверых пулеметчиков, радиста и сержанта для общего руководства и охраны входа. Обвешанные под сумками с гранатными и запасными рожками, бойцы пошли на штурм лестницы. Короткими очередями в 2-3 патрона солдаты заставили республиканцев оттянуться на второй этаж. Но сверху полетели гранаты, снятые с вооружения БЦ-4. Загрохотала серия взрывов, кроша и корежа ступени, наполняя пространство чугунными осколками и черным дымом. К этому бойцы Григорьева были готовы. Укрывшись за лестницей и колоннами, они не понесли потерь, но не успел расползтись мутно-черный дым, как вахмистр возглавил атаку. Теперь гранаты полетели вверх, и современный РОК-2 с более мощной взрывчаткой и насечками на корпусе, и захваченные на улице старушки БЦ-4. Взрывы, короткие очереди ворчунов, крики и мат. Штурмгренадеры продвигались наверх, сея вокруг смерть. В это же время первый этаж дочищали отделение Рудковского, продвигаясь навстречу через зал и коридоры дворца. Одно отделение начало чистить подвал. «Пора, прапорщик!» Красевич поднялся. «Начнем со второго этажа. Гранат не жалеть. Но если что, пули ко мне. Есть. Но...» Половняк на секунду замялся. «Там ведь могут остаться гражданские, а мы их гранатами. Если кто и остался, можно заведомо записать их в число жертв. Выживут, хорошо, не выживут, на то и война. Мы армия, а не полиция». Половняк молча кивнул. «Раз уж все эти жандармы, выбисты и прочие конторы допустили захват Алексеевской, дело дошло до войсковой операции, то воевать надо по-военному». В расходящихся коридорах второго этажа был настоящий погром. Иссеченные осколками и пулями стены, сорванные двери, трупы боевиков, удушливый дым и пыль потолочной штукатурки. Потери Григорьева, один тяжелораненый. Часть бойцов удерживают выход на третий этаж, остальные продвигаются вглубь, зашвыривая гранатами комнаты, расстреливая из автоматов редкие очаги сопротивления. Красевич возглавил двух бойцов, удар тяжелым ботинком в дверь, граната, взрыв, кувырком по низу и очереди по сторонам. Оглушенные и контуженные бунтовщики не успевают среагировать и гибнут. Кто-то пытается притвориться мертвым, но штурмгренадеры всех проверяют штыком. Удается спасти какого-то клерка, палец на спусковом крючке вовремя останавливается, едва глаза различают вицмундир, кулаком ему лоб. Пусть поваляется, вдруг чужое нацепил, в другом крыле статскому не повезло, им пытался прикрыться очумевший от взрыва революционер. Очередь прошила обоих. Коридор, комнаты, гранаты, смена магазинов. Еще коридор, фойе, комнаты, гранаты. Начавшие плеваться ворчуны и красные штыки. Очередь из-за угла. Штурмгренадер сложился пополам. Злость. Боевик снова резанул из ручника, РП-43, но мимо. Боец бьет короткими по углу, прикрывая. Красевич в три переката в конец коридора. Глаза мельком замечают запыленный сапог и ручник. Две чиха сичкаря, пуля в кисть на рукояти и пуля в челюсть. Дырокол давно брошен, теперь в руках РП-43. Из двери напротив вываливается гражданин. Дергается в руках пулемет. Очередь отбрасывает республиканца обратно. Вдогон в помещение летит граната. Перекат, короткая на три патрона влево, длинная по радиусу. Кто-то хрипит за разбитым столом и пинок сворачивает ему шею. Под ногами разнесенные гранаты тела, два или три. Черт, теперь сапоги мыть. Никого живого, чисто. Следующий коридор. Боец вскидывает руку. Радостные маты Григорьева. А вот и сам вахмистр. Все бегут ко второй лестнице. Вдруг один из бойцов валится на пол и хрипит. Остальные словно пьяные. Вахмистр пытается вспороть себе брюхо. Ботинок вышибает нож из рук. Удар. Григорьев без сознания сползает по стене. С лестницы звучит выстрел. Красевич бросается туда. На разбитом плиточном полу лежит штурмгренадер. Судя по позе, застрелился. Прапорщик сцепился со вторым бойцом, не давая тому зарезаться. Удар, боец слабеет и отключается. Половняк забирает у него нож. В коридор. Следи за остальными. Есть. Красевич бросился наверх, дурея от бьющихся в ушах молоточков. Будто вся кровь прилила к голове. В мышцах откуда-то взялась скованность, жгучей усталостью разливаясь по телу, просящему отдыха, а лучше сна. Долгого, беззаботного сна. И так хочется взять сичкарь, ведь в нем еще остались патроны. Взять пистолет и рассчитаться с этой бредовой, нескладной жизнью. Ну уж нет, суки. Старушка граната за угол, все рога кончились. Грохот. Орет в дыму закопченный боевик, сжимая хлыщущей кровью обрубок ноги. Приклад в окровавленную рожу, затих. На этаже тихо, внизу глухо бухают и трещат выстрелы. Или это на улице, все двери нараспашку, везде бардак и поспешные следы бегства. Труп бунтовщика в сортире. Застрелился. Странно. А может, как раз логично. Шорохи и тихие голоса за дверью. С ноги по замку, дверь отскакивает вовнутрь. БЦ-4 в проем. Кажется, это он или они. Хорошо, что старушки остались, осколков меньше и ВВ слабее. Взрыв. У разбитого окна мертвяк. Хотя нет, рука по локоть в лохмотьях плоти. Левый голень проткнут сломанной ножкой стула. Но жив, сволочь. У стены шевеление. Под обломками книжного шкафа кто-то хрипит. Из-под груды книг и полок руки выдергивают второго. Из ушей кровь, сорта пена. Агония. Если пена, значит не граната его. Сам себя умертвил, урод, стиратель значит. И башку резать бесполезно, наверняка уже дебилом стал, или как там этих называют, а раненый в отключке. Повезло, для него замечательный укольчик имеется в небьющемся шприце. Ну вот и ширнули, теперь можно жгуты наложить, а то загнется еще. Впрочем, голова-то у него не пострадала. Рудковский сиял, как новенький медяк. Дворец полностью под контролем, господин поручик. Только что отбита первая атака с улицы. Похоже на разведку боем. Хотели огневые средства наши выявить. У них снайпер, бьет по окнам. Мой пока его не выявил. Зато снял наблюдателя с собора. На колокольне сидел. Если удержимся до прихода наших, то задачу мы свою выполнили. Красивич подставил макушку под струю холодной воды. В разгромленном туалете только этот умывальник уцелел. Потери: 3 убитых, 8 раненых, 5 тяжелых. Легкие боеспособны. В строю 27. С вами и половником 29. Мало людей для серьезной обороны, подумал Красивич. Если кавалеристов и жандармов остановит, то можно будет ждать решительного штурма. Правда, еще юнкера должны ударить. Далеко наши, Вальногоры дошли до рынка. Продвигаются вдоль Крестовоздвиженской, Кирилловской и Кедровой. Идут спешенными, в штурмовых группах. Жандармы продвигаются медленно, несут большие потери. Медленно идут и юнкера, тоже штурмовыми группами. Начальник училища их бережет. Но блокаду они прорвали и соединились с жандармами. Красивич сплюнул и вытер лицо краем майки, попутно обдумывая положение. Дворец в осаде, под прицелом пулеметов. Кавалеристы подойдут, судя по их темпу, часа через два, и это несмотря на наличие в штурмовых группах пушек и зениток. Юнкера и жандармы вообще придут хрен знает когда, если еще придут. А у юнкеров ведь тоже с артиллерией не слабо. Все ж таки артучилище. Гаубицы, конечно, они из парка не вывели, а вот пушки всякие, их работа доносилась и досюда. Значит, будем сидеть во дворце. Главное, централизованное управление у бунтовщиков нарушено. А самое важное, удачный захват стирателя. Что еще, корнет, там это, Рудковский враз помрачнел, в подвале нашли архивные помещения, завалены трупами, женские отдельно, похоже, изнасилованы и заколоты штыками, среди тел найден губернатор, растерзан как, его если угодно, командир, сами посмотрите, не хочу, что там вахмистр, очухался, да, я его остограммил, и других спятивших, они не спятили, они не виноваты, можете мне поверить, у порога возник половняк, пылающий одухотворенным взором. «Разрешите обратиться, господин поручик?» «Попроще», — буркнул Красивич, кивая и застегивая китель. «Не в строю ведь находимся». В одной из комнат телефон как припарочный тренькал, начал доклад прапорщик. «Я трубку взял, на проводе барышня. Оказывается, она во дворце работает и живет в доме через дорогу. Дома оказалась до захвата. На обед ушла. Так вот, говорит, что во дворе минометы разворачивают. И бандитов там много. Так-так, с минометов следовало бы начинать. Нет, она ничего не путает. Никак нет. Я долго переспрашивал, заставляла писать. Хотел тип установить, но толку от нее в этом никакого. Зато она бунтовщиков по головам пересчитала. Около 60 минометов, 4 метров 300 до них, прикинул Красивич. Явно не тяжелые. Скорее всего 8-2, предположил Рудковский. В принципе, на 300 метров бить могут. Вижу, прапорщик, идея у вас, заметил Красивич. Так точно, что если в артягу сообщить, пускай минометы подавит. Ха-ха, у нас вроде артиллеристов нет. Кто корректировать будет? Кто данные правильно передаст? Так ведь в училище карты города должны быть. Там каждый домик, каждая будка обозначена. И минометы в боксах, их минимум на дивизион хватит. И стрелять не юнкера будут, поддержал идею Рудковский. Преподаватели в артяге, ассы в своем деле. Иначе, кто б им преподавать доверил? Уговорили, черт с вами. Но кто корректировать будет? Та барышня, попросим, пожал плечами половняк. Хотя бы куда пристрелочные мины упадут, она скажет. Во двор или в дом. Ей на башку, да, будет стоять у окошка и ждать, когда осколки стекол ее располосуют. Не согласится. А вдруг, что ж, пробуйте. Григорьева ко мне, и радиста. Впрочем, отставить. Сам спущусь, радист пусть штабков полка вызовет. Идея прапорщика воплотилась наилучшим образом. Радист наладил устойчивую связь с артучилищем, половняк вышел на помдежа, а через него на заместителя по учебному процессу полковника Федорцова. Обрисовал ему замысел и сразу получил согласие. Испуганная девушка, державшая связь с половником по телефону, также дала согласие. Это потом ей стало страшно до жути, Но прапорщик Юра говорил так убедительно, так настойчиво, что она не решилась передумать. Ни обстрела она боялась, так как не представляла, что это такое. В голову ей лезли мысли, что вот-вот ворвутся в квартиру бандиты и отомстят. Она не знала, какая участь постигла ее сослуживец во дворце, зато из окна спальни прекрасно видела, как из соседнего дома выводят жильцов, издеваются и грабят. Видела, как за окном бегают десятки бандитов, таскают какие-то ящики и какие-то короткие трубы на сошках. Слышала их матерную ругань и смех. А Юра по телефону успокаивал, говорил, что ей только надо сообщить, куда упадут первые мины, что этим она здорово всем поможет, что в артучилище есть подробные карты города, на которых отмечено все, даже старая ива в центре двора и трансформаторная будка на углу ее дома. Путаясь в проводе, она с телефоном бегала из кухни в комнаты и обратно. Потом услышала громкие хлопки, когда бандиты опустили свои снаряды в задранные к небу трубы. От залпа республиканских минометов дворец почти не пострадал. 3,82 хмм мины в него вообще не попали, упав с перелетом посреди пустой площади. Четвертая мина угодила на крышу у самого торца, пробив кровельное железо и разорвавшись внутри. Так совпало, что в этой части чердака только что занял позицию снайпер из взвода Рудковского. Осколок кирпича и обломки стропил убили его сразу. А в артучилище уже успели вывести из боксов минометы, массовые и надежные F4M, успели приготовить карту города, на которой помимо координатной сетки, были обозначены чуть ли не все деревья и прочие малозначительные подробности. Подготовили таблицы стрельбы и боеприпасы. Расчеты составили из легкораненых офицеров, преподавателей и юнкеров. Майоры и подполковники, преподававшие артразведку, топогеодезию, тактику, стрельбу артиллерии или иные предметы, все они были специалистами высокого класса. В русской артиллерии не существовало специализации, артиллерист должен знать и уметь все. В считанные минуты батарея из 8-122 хмм минометов была готова к стрельбе. Возглавил батарею сам полковник Федорцов, полный георгиевский кавалер, потерявший руку в 30-е, в ту еще войну с вилганцами. По парку разносились его отрывистые команды, в ответ слышались доклады расчетов. И вот первые две мины с выставленными колпачками взрывателей на фугасное действие скрылись в каналах стволов. Во дворе шарахнуло с такой силой, что повылетали стекла домов. Девушка успела закрыть лицо руками, не отступив из кухни. К счастью, основная масса осколков прошла мимо, но в кожу все-таки впились мелкие стекляшки. Вопреки порыву броситься к аптечке, где хранились йоты и бинты, она осталась на кухне и смотрела, как оседает вместе со снегом мерзлая земля. Она присела и порезанными руками набрала номер, совершенно спокойно описала, куда упали эти страшные мины и добавила, что у старой ивы залегло много бандитов, а в детскую песочницу только что перетащили одну из этих дурацких труб. Слов Юры она уже почти не различала, все поглотила апатия. Вскоре во дворе разразился ад. Она забилась в угол за электроплиту, а на улице грохотала, грохотала, грохотала. А когда ужасный грохот притих из-за шума в ушах, она ползком отправилась на поиски аптечки. Получив доклад и благодарности из дворца, полковник Федорцов вышел на связь с штурмовыми группами учебных батарей. Вскоре его 8 минометов начали работать по данным командиров групп. Вместо требовавшихся по нормативам на поражение цели 2-3 мин нередко обходились одной. Зачастую точность была ювелирной, у юнкеров и жандармов заметно повысился темп продвижения и сократились потери. Словно осатаневшие, республиканцы перли напролом, простреливали окна из пулеметов, зашвыривали в них гранаты, усеяли своими трупами и ранеными подступы к дворцу, но пробились таки на первый этаж. Станкач замолчал, кончились патроны, его бросили у лестницы. Внизу остались тела 5 штурм-гренадер, еще одного убил через окно снайпер. Красивич носился с карабином, хорошо хоть к нему патронов было навалом. Чего не скажешь про брошенные пулеметы. К ворчунам оставалось по 1,5-2 рожка. Один из бойцов уже обзавелся винтовкой, а бунтовщики нередко с пистолетами-пулеметами, ППК или драколами, попадались и вилганские эфа, и гранат у них навалом. Теперь они пытались забрасывать штурм-гренадер, если могли подойти на дистанцию броска. Очень скоро все усилия были направлены на удержание лестниц. Штурм-гренадеры выбывали один за другим, гибли от гранат и рикошетов. Тяжелораненых сносили на 3-й этаж под присмотр радиста, однако и он вынужден был взяться за автомат, а когда ранило и контузило Рудковского, пришлось оставить и 2-й этаж, потом и часть 3-го. Красивич взял гражданина на штык, следующему раздробил прикладом челюсть, подсек третьего и вогнал штык в горло, четвертый попытался скрыться за углом, пришлось пожертвовать ножом, присел, очистил подсумки граждан от патронов, забрал две гранаты и вернулся к половнику. Казалось, что прапорщик уснул, Красевич закрыл ему веки, 5 минут не прошло, как Юрий пригласил на день рождения, и вот убит, 20 ему уже не исполнится, полмесяца не дожил, граната разорвалась позади стрелявших боевиков, 4 тела размело как ворох бумаги ветром, теперь в этом коридоре и без него справиться, Красевич бросился в боковой, оскаленная рожа гражданина, выстрел в упор, пинок в живот второму и штыком ему в грудь, бегом. Поворот, еще поворот, выстрел снес с республиканца шапку вместе с затылком, выстрел, еще выстрел, двое валятся на пол, из комнаты выбегает следующий, страшно орет и замахивается саблей, и получает пулю в рот, опять поворот, смена магазина, сапоги скользят по красной луже, с гражданина натекло неимоверно, кто-то из штурмгренадер распорол его с паха до шеи, впереди взрыв, на голову сыпется штукатурка, неужели она еще осталась? Кто-то воет, оказалось, это бунтовщик, милосердная пуля, он затихает в чьих-то ошметках, кто же кинул гранату, ведь там одни тяжелые, ноги подкашиваются, в углу у разломанных кресел голова Григорьева, вот кто гранату, значит, вахмистр подорвался, заодно и граждан с собой захватил, комната, в рядок тяжелые, живые, к счастью, все в отключке, не зря вахмистр, царствие ему небесное. На улице треск и грохот, из чудом уцелевшего окна видны огненные султанчики вдоль площади, фигурки боевиков валятся как подкошенные, в 2 секунды трассер распотрошили грузовик с бело-синим флагом, никто не успел выбраться, так могла работать только МЗУ, значит вольногоры подошли, успели, морды, успели, мать их за ногу, Красевич поспешил в коридор, он еще не знал, что из взвода осталось 11 человек и только он один целый невредим, как пока не знал, что последние очаги сопротивления в блокированном городе будут подавлены только к утру, что после его сообщения о захвате стирателя на аэродроме под Алексеевском приземлятся сразу 4 транспортных Владимира с усиленными боевыми группами во главе с самим генералом Острецовым, а к вечеру следующего дня по приговору военно-полевого суда на Соборной площади будут повешены 100 сдавшихся и захваченных в плен бандитов и их пособников. Все это случится позже. А пока Ерема Красевич пересчитывал патроны и следил за проходами. Глава 14. Было свежее морозное утро. Офицер комендатуры сверял список, стоя в окружении санитаров и свежих гробов. В 3 ряда, поставленные прямо на снег, гробы загородили половину заднего дворика госпиталя. В сухом воздухе разносился лишенный интонации голос. Прапорщик Михеев, 145-й стрелковый. Прапорщик Фок, 145-й стрелковый. Прапорщик Прокопчук, 145-й стрелковый, младший воентехник 2-го разряда Моргунов, 16-я бригада связи, прапорщик Кондрашов, 91-й стрелковый. Он читал еще долго, один из санитаров делал пометки в толстой тетради. Лежавшие в гробах не умерли от ран, их убили этой ночью. Убили подло, внезапно, кого в темных подворотнях, кого во сне. 5-я колонна в Белограде нанесла свой удар. Во дворике Масканин не задержался. Быстрым шагом он пересек площадку и вошел в распахнутую провожатым дверь в мертвецкую. Внутри было до неприятного холодно. На улице -5, а здесь +. Но все равно как будто холодней. Он шел быстро, но едва успевал за санитаром. Плохо освещенные коридоры, всюду на полу и на стенах потресканный кафель. И покойники, покойники, покойники. Они были везде. На железных каталках, на полу вдоль стен, в углах и даже кое-где лежали штабелями. Большинство – скончавшиеся от ран, но были и погибшие ночью в городе. И почему их не хоронят? Для чего их накапливать? Впрочем, мертвым было все равно, они не возражали. Провожатый, дюжий мужик в грязном фартуке поверх застиранного солдатского кителя, бойко нырнул в освещенный проход и вывел, наконец, к явно заскучавшей группе коллег, судмедэксперта и военпрокурора. Отдельно от всех стояла бледная дамочка в форме с эмблемами прокуратуры. Секретарь, наверное, или стенографистка. Ну, наконец-то, выдал вместо приветствия прокурор, открывая кожаную папку. Затем, не торопясь, беря 2 пальцами за кончики листов, начал перечитывать свои бумаги. «Итак, поручик, пройдите к столу и осмотрите». Масканин остался на месте, застыв истуканом. В центре комнаты, на железной каталке лежало до шеи укрытое заляпанной простыней тело, знакомые черты лица навек перекошены судорогой боли, На лбу здоровенная гематома. «Это он», — выдал Масканин бесцветным голосом. «Это мой сержант». «То есть вы опознаете сержанта Круглова», — произнес воен-прокурор. «Подойдите поближе и назовите по каким». «Да он это, Леонид Круглов, командир отделения моей роты». «И тем не менее», — нудил воен-прокурор, — «назовите по каким особенностям вы его узнаете». «Какие, к черту, особенности? Нос картошкой и уши оттопыренные». «Сказал же, это мой сержант, я почти год его знаю». «Нет, поручик, мне нужны более весомые подтверждения». «Как то, родинки, татуировки, шрамы, родимые пятна и прочее». «Да не знаю я у него родинок, татуировок в Альнагаре не делают, ибо срам, а шрамы». «Он был ранен шрапнелью в поясницу, вчера только из госпиталя, даже отпуск не отгулял». Воен-прокурор удовлетворенно кивнул и сделал знак санитарам. Те стянули простыни, ловко перевернули тело. Руки и ноги почему-то оказались не связаны. «Так, вот они, шрамы, и как раз на пояснице». Воен-прокурор сделал несколько шагов и посмотрел на судмедэксперта. «Шрапнель», — кивнул тот. «Пишите», — обратился воен-прокурор стенографистке. Личность убитого сержанта Круглова подтвердил его командир, поручик 7-го егерского вольногорского полка Масканин М.Е., опознание проводилось в присутствии понятых, судмедэксперта и санитаров войскового подвижного госпиталя 1145. Масканин его больше не слушал. В один момент вся вселенная сфокусировалась на трех маленьких аккуратных дырочках на спине сержанта. Две, точно в позвоночнике по центру спины, одна под левой лопаткой. «Когда это произошло?» – спросил Масканин. «Около 4 часов назад», – ответил судмедэксперт. «Между 5:15 и 6:00, под самое утро, значит», — Масканина взяла злость. «Приказано ж было всем в расположении сидеть, и куда Круглов помелся? Кто-то сегодня схлопочет по морде». «Свидетелей, конечно, не было». «Не было», — согласился воен-прокурор. «Даже выстрелов никто не слышал. Тело обнаружил патруль в 6:22 в снегу у мостовой. Ни оружия, ни документов, ни наград и денег. Стреляли, предположительно, с расстояния 30 метров, вероятно, используя глушитель. Скорее всего, из полуавтоматического пистолета малого калибра, например, из Хаконского Ланцер 2. «Знакомая штука», — кивнул Масканин. «Попадались. А теперь разрешите откланяться. Спешу». На самом деле он никуда не спешил. Просто ему аж зудело покинуть покойницкую и вновь оказаться под открытым зимним небом. «Да-да, вы свободны», — сказал воен-прокурор. «Только поставьте подписи вот здесь и здесь». На улицу Масканин вышел на автопилоте и очутился в небольшом заснеженном дворике, огороженном полутораметровым штакетником. У самой стены здания, неторопливо куря, восседал пожилой юнтер с загипсованной от щиколотки до колена ногой. Рядышком на очищенном от снега корявом бревне покоились грубо сколоченные костыли. Масканин насмотрелся, ничего вокруг не узнавая. Выходит, мертвецкую он покинул каким-то иным путем. Подошел к раненому и присел рядом, расстегнув бушлат. Отчего-то вдруг стало жарко, будто и не зима вовсе. Упер локти в колени, повесив подбородок на сцепленные в замок кулаки. Ветра здесь не было и морозец почти не ощущался. Унтер не обратил на него никакого внимания, продолжая сосредоточенно попыхивать папироской. Максим закрыл глаза и пытался отогнать дурные мысли. Его душила злость. Насмотрелся на погибших в эту ночь. Зазря погибших. Мало изменников повылавливали 2 днями ранее. Мало. Всех не выявили, вот они и ударили. И путейцы до сих пор бузят, правда, уже меньше. Провокаторы на виселицах, народ успокаивается. Что и говорить, вовремя Семенов прибыл в Белограде. За сутки со своими орлами агентуру накрыл, да видно не всю. Мелкая сошка ночью отыгралась. Странный этот Семенов, вроде полковник, а полномочия такие, что генералы перед ним чуть ли не смирно стоят. Говорят, он к самому командующему вхож и даже перетрусил его охрану. Половину в окопы сослал и своими архаровцами заменил. Теперь, вроде, до генерал-фельдмаршала ни один диверсант не дотянется. Дай-то бог, как говорится. С товарищем прощался, неожиданно разорвал тишину унтер. Масканин машинально кивнул и покосился на раненого. Ох-ох-ох, вздохнул унтер, сунув руку за пазуху, затем извлек плоскую квадратную фляжку. «Угощайся, коньяк. Плохой, правда, все равно что с клопами, но где ж его возьмешь-то хорошего?» «Спасибо, отец», — Максим благодарно кивнул, беря протянутую флягу. Повертел ее, осматривая. Тяжелая, корпус из нержавки, с обоих сторон в центре серебряный крылатый лев в прыжке. Чудной лев, со скорпионьим жалом вместо хвоста. Мантикора, что ли? Кто его знает? Может и мантикора. генеральская, трофейная, у разведчиков выменил. Хотя, может, и сбрехали, что генеральская, с них станется. Максим отвинтил крышечку и сделал большой глоток. Следом еще, коньяк, так себе, но именно сейчас его не хватало. Впрочем, нет, не хватало, к спиртному Москонин был равнодушен. Он вернул флягу, осматривая унтера. Тому на вид лет за 50, из-под ушанки видна седина, серые все понимающие глаза и выражение лица, как у человека, постигшего все тайны жизни. Пожалуй, впервые Максиму повстречался такой человек, с такими яркими чертами, как будто он и вправду знал все тайны бытия. Взгляд задержался на обтрепанных погонах с фельдфебельскими лычками и эмблемами саперных войск. Закаленный, видать, вышел курить, не накинув ни шинели, ни бушлата. Слева на груди знак классности с единичкой и медаль за отвагу. Справа над нагрудным карманом три нашивки за ранения и кресты славы, три и краткая и два и краткая степеней. Редкие ордена. А ведь не просто этот унтер, такими орденами не разбрасываются. А сам, указал Москонин на флягу, неохота что-то, я лучше в палате H2 из графинчика. Глаза унтера сверкнули хитринкой, а пальцы, красные от мороза, разминали новую папиросу. Я вот скоро в строй, вон мне и форму вернули. Завтра обещали гипс снять, расхожу ногу и обратно к своим. А домой как же, хоть на пару деньков, нет теперь у меня дома, и навещать некого. Максим потупил взгляд. «Дай-ка огоньку», — попросил сапер. Бензин в зажигалке кончился, а последнюю спичину потратил. Максим протянул коробок. «А во у тебя спички», — улыбнулся унтер. «Такие и в воде гореть могут. А сам-то что, не куришь?» «Не курю. Это хорошо. А я вот третий раз в госпиталь попал. Обидно вышло. 2 дня и 2 ночи мост наводили. В ледяной воде по грудь ходил и никакой простуды. А тут с мостом закончили и под минометы попали. Вот ногу-то мне и посекло. Да кость перебила. А до войны кем был? Отец?» Поинтересовался Максим, принимая спички. «Батюшкой. Что удивлен?» Сапер широко улыбнулся, пустив большой клуб дыма. «И никто сразу не верит. Мой приход в Пиловской губернии был на самой границе с Вилгоном. Я как узнал, что вот-вот война грянет, полковым священником пошел, а через 5 месяцев, махнул он рукой, «теперь из меня никудышный поп, неужто разуверился отче?» «Отче, говоришь, хаем», сапер пыхнул папиросой, «табачок, гадость, все не сподоблюсь хорошим разжиться». «Да нет, не разуверился, вера моя никуда не делась, просто сам я слаб оказался, вот и пороком этим мерзким заразился». Кивнул он на свою папиросу. «И спиртного не сторонюсь, чего уж об остальном заикаться. Я, видишь ли, в 51-м, весной в родных краях оказался, когда наши второй раз на Ремс наступали. Побывал в своей деревне, и увидел я, что больше ее нет. Те немногие, что по лесам от вилгонцев схоронились, сказывали. Сказывали, что всех от мала до велика в Вилгон угнали, и попадью мою с детками угнали. Храм мой, что до того стоял 3 века почти, взорвали, а Гришку Звонаря, пытавшегося их образумить, вздернули на яблони, что я своими руками сажал. А дальше-то как, отче? Неужто все? Нет, образумлюсь, найду в себе силы. Признаться, я и по сей день иногда души врачую, больше как психолог, хоть и нет у нас в стране такой профессии, но иногда и дух человеческий вразумляю. Он затянулся и помолчал. Не могу отказать страждущим. Приходит ведь за советом, за утешением, да за наставлением, как тут отказать, и все больше из ваших, их вольногоров. Это почему же? Москонин искренне удивился. Почему? Хе, может быть от того, что вы, вольногоры, зло воюете, а вот хотя бы тебя взять, наградами тебя явно обидели, чего-то я их не приметил. Ну да ничего, с железяками с энтими, вон знак твой добровольческий, крест Андреевский, я же тоже войну с самого начала видел, знаю, сколько добровольцев осталось, она... Проклятая, как началась, сходу, объявили добровольческий набор, армию отмобилизовать не успели, и вперед, выручать Аргивию. Поначалу-то все успешно начиналось, сходу римские укрепрайны прошли и сам Ремс взяли, сам в нем гулял, помню, через 2 месяца вышли в центральный Вилгон, танкисты и кавалерия в дне марша от столицы, а потом почти катастрофа, недооценили вилгонцы и поплатились, так что крестик твой по более иной награды стоит, унтер приумолк, пуская дым, да рассматривая у Москонина вишню и знак штыковой бой, сколько в штыки ходил, на самом деле, не помню, во, и для тебя даже завалящую медальку пожалели». И Максим сдержался, чтоб по привычке не чертыхнуться. «И правильно, все понял бывший батюшка, не для этого живем. Ты как, завтракал?» «Да, успел перехватить». «Тогда, на вот, глотни на посошок». «Спасибо», — Масканин отхлебнул и вернул флягу. «Пойду, отче, выздоравливайте. Береги тебя Господь, сынок». Максим шел, погрузившись в себя. Ноги сами вынесли в кварталы, примыкающие к железнодорожной станции. Где-то на путях стоял санитарный эшелон, к которому временно прикомандировали Танюшу. Не ее одну, конечно, почти всех санинструкторов полка на эшелон перевели. 2 дня не виделись, хотя бы узнать, как она. Полк стоял у Белоградья 4-й день. Одно название – «Стоял». На самом деле он был раздерган. Часть батальонов и спецов до сих пор где-то на путях застряли. Все из-за диверсии и неудавшегося бунта. Диверсанты, впрочем, мало чего добились, войска охраны тыла оказались на высоте, а выступление изменников-бунтовщиков на корню задавил тот самый Семенов. Ходили упорные слухи, что по всей стране планировались подрывные акции и что даже в некоторых городах вилганские наймиты временно захватили власть. За последние дни беженцев в Белограде прибавилось. Бежали от приблизившегося фронта, волна эвакуации захлестнула город как 1,5 года назад. Максим остановился у продуктового магазинчика, обдумывая, как срезать путь. У дверей вовсю ругались 2 женщины, вроде и приличного вида обе, окроют друг дружку, что у иного прохожего и уши повинут. Вновь пошел снег, это хорошо, скроет намешанную тысячами ног грязь. Он направился мимо 2 этажек. Во дворах привычная в последнее время картина, многолюдный и неутихающий гомон. Разбившись на кучки, беженцы заняты какими-то своими делами. Всюду большие чемоданы, пронырливая и беззаботная детвора, невесть откуда взявшиеся полевые кухни. Суетятся повара, прохаживаются полицейские, приставленные, видимо, для порядка. Беженцев было много, особенно это заметно, когда с трудом удается преодолеть один из дворов. В глаза бросаются зашторенные окна прилегающих домов и развешанное прямо на ветвях стиранное белье. Это ж как они на морозе живут. Впрочем, деваться людям некуда. Хочешь, не хочешь, а мучайся. Жить захочешь, и мороз стерпишь, и вонь импровизированных отхожих мест. На станции все так же многолюдно, но беженцев здесь ощутимо меньше. На путях скопилось несколько военных эшелонов. На перроне и в округе, на первый взгляд, не протолкнуться. Везде кучки солдат, кто-то куда-то торопится, то и дело орут сержанты, грохот, хохот, ругань. Кто-то прямо на улице, за неимением зеркала и иных условий, бреет товарища, кто-то занят стиркой. Да, хоть морозец и мелкий, но однако это морозец, и нуб его нафиг бриться или постирушки устраивать. А нет, жизнь кипит и бурлит. То там, то здесь предупреждающие крики несущих в походных котелках кипяток. И среди всего этого людского моря выделялись никуда не спешащие комендантские патрули и усиленные наряды полевой жандармерии. Это хорошо еще, что небо чистое. Кроме своих летунов, никого. 2 суток вилганский воздушный флот пытался станцию разбомбить, но не смог. Вокруг столько зениток, что редкие прорвавшиеся счастливчики просто не успевали лечь на боевой курс. А в воздухе Белоградье сразу 2 полка истребителей ПВО прикрывает. За 2 суток вилганцы потеряли свыше 50 бомбовозов и штурмовиков. Эта ночь прошла спокойно, скученные составы целы. В небе дежурные звенья Р-5 и Л-3, и даже редкие реактивные Р-22 иногда оставляли свой инверсионный след. Посмотришь на такой белесый след, порадуешься чистому небу и сразу на душе спокойнее становится.